Глава 36. Сквозь тонкие шелковые стены шатра пробивались лучи утреннего солнца. Я потянулась и застонала, когда каждая мышца отозвалась болью. Ноги затекли и ужасно ныли. Несмотря на долгий и глубокий сон, я все еще чувствовала себя разбитой. Волшебные ботинки мерцали, привлекая мое внимание. Как кошка трется о руку, требуя, чтобы ее погладили. Голова Нокса показалась в занавесках. «Эми», — нежно позвал он, — «колдуньи хотят тебя видеть». Чародей вошел и присел на кровать рядом со мной. Он успел привести себя в порядок, и до меня донесся насыщенный сандаловый аромат его кожи. И тут я поняла, что мои волосы грязные, а зубы я последний раз чистила бог весть когда. Однако Нокс смотрел на меня так, словно я была красавицей. Щеки залил румянец. «Привет!» — улыбнулась я. «Привет!» «Готова? Я отведу тебя к ним!» Я уставилась на него с глуповатым обожанием, как щенок. Трудно будет скрыть от Герт, как сильно мне хочется быть с этим парнем. Я... Не мог бы ты... Не хочется рисковать и использовать магию. Смутившись, я указала на свои спутанные волосы и неумытое лицо. Он понял и коснулся рукой моей щеки. Волосы распутались, гладкой волной ложась на плечи. Складочки на мятой одежде разгладились. Пятна крови исчезли, во рту я почувствовала вкус мяты. «Ох, спасибо!» — поблагодарила я. И мы отправились к колдуньям. Они ждали на полянке неподалеку. «Мы должны поговорить о туфлях», — без предисловий заявила Герт. «Ты в опасности, пока носишь их». «Мы все в опасности», — добавила Гламора. «Их магия принадлежит стране Оз», — заметила Момби. Герт кивнула, и на лице ее отразилось беспокойство. «Они тебе больше не нужны. Туфельки слишком могущественны. Ты не сможешь сама их снять, но нам четверым хватит сил, чтобы помочь тебе». Мне не нравилось выражение их лиц. «Я доверяю колдуньям, более или менее, но это не значит, что у них нет от меня тайн. Орден всегда сообщал мне лишь часть информации, а еще я знала, что Герт может легко прочесть мысли, поэтому старалась думать о чем-нибудь другом. О цветочках, котиках, мокачино. Хочу мокачино». «Лурлин сказала, что эти ботинки будут служить мне, если я поверю в их силу. Не думаю, что без них я вообще смогу колдовать». «Эми, мы не можем доверять ничему, так или иначе связанному с королем гномов. Риск слишком велик». Гламора была непреклонна. «А может, Эми права?» — спросил Нокс. «Знаю, он даже не представлял, чего хотят колдуньи, иначе предупредил бы меня об этом еще в палатке». «Но ты ведь не станешь спорить с решением круга?» «Правда?» — спросила Гламора. На секунду все замолчали. В воздухе повисло напряжение. Так хотелось настоять на своем, но сомневаюсь, что даже с помощью ботинок мне удастся противостоять силе четверых. Может, получится придумать другой способ вернуться домой? Мне это не нравится. Но если колдуньи заставляют меня сопротивляться, я не смогу. «Будет больно?» смирившись, спросила я. «Ну, когда вы начнете их снимать?» «Возможно», — кивнула Момби. Гламора бросила на нее неодобрительный взгляд. «Что?» — спросила ее старая колдунья. «Эми ведь должна знать, на что соглашается». Неожиданно она посмотрела на меня с сочувствием. «Мы знаем, ты уже помучилась. Прости, что прошу еще и о таком. Мы бы не стали этого делать, но туфли причиняют тебе гораздо больше боли в будущем, чем мы сейчас». «Готова?» — спросила Герт. Я кивнула. Во взгляде Нокса отражалась тревога, но все же он присоединился к кругу. Они закрыли глаза и принялись тихо читать заклинание. Сначала ничего не менялось. Потом по моим ногам разлилось тепло. Свечение ботинок стало ярче, пока, наконец, они не засияли ярким белым светом. Жар в ногах нарастал, становясь все более и более мучительным, и я крепко зажмурилась, борясь со слезами. Я почувствовала, как поднялась в воздух и повисла невысоко над землей. Слова заклинания становились все громче, громче, а потом колдуньи замолчали. Их магия окружила меня, охватила ноги до самых колен, словно множество сильных рук били их со всех сторон. Когда Момби сказала, что может быть больно, она не преувеличила. Однажды у меня появился кариес сразу на трех зубах, и пришлось идти к стоматологу. Тогда меня преследовало такое же чувство безнадежности, как сейчас. Легче от того, что все делали только для твоего же блага, не становилось. В душе рождалась злость. Я не могла ей противиться. Я устала. Устала постоянно бороться. Устала от боли, от страха и смертей. Устала совершать правильные поступки ради неправильных людей. Я хотела, чтобы меня оставили в покое. Хотела послать все к черту и пойти поспать. Ярость тугой пружиной скручивалась в груди так же, что когда-то превратила меня в монстра. Ноги горели огнем. «Остановитесь! Хватит!» — закричала я, и поток силы хлынул из меня, будто вода из трещины в плотине. Момби, Герд, Гламору и Нокса отбросило ударной волной. У меня появились длинные когти. «Оставьте меня в покое!» — прорычала я. А потом почувствовала нежное, успокаивающее прикосновение магии ботинок. Она напомнила мне, кто я на самом деле. Не монстр, не под гнетом магии Оз. Когти просто исчезли, втянулись в пальцы. Я с трудом поднялась с земли. Оказалось, что я, скорчившись, стою на четвереньках. Колдуньи тоже встали и теперь отряхивались. Нокс был в шоке. Гламора задумчиво смотрела на меня. «Что ж», — протянула она, — «полагаю, придется нам искать другой способ освободить тебя от этих туфель». Момби смотрела на меня с беспокойством. «Да, они думают, что я опасна. Это и понятно. Но колдуньи не сделают мне ничего плохого. По крайней мере, пока. Как же мне нужно поговорить с Ноксом? Увы, это слишком опасно». «Хорошо», — выдавила я. «Пусть думают, что я сдалась, что готова отказаться от ботинок в любой момент, стоит лишь найти способ снять их, а я что-нибудь придумаю, как всегда. Я пойду прилягу». Я ушла, даже не оглянувшись. В следующие дни работа кипела. Новость Озмы о том, что коронация должна проводиться там, где стоял изумрудный дворец, заставила меня засомневаться. Почему бы не начать все заново на другом месте, а не там, где совсем недавно кипела битва? Забросанная камнями пустошь выглядела хуже пыльных акров после торнадо, а город и того ужасней. Но для принцессы эта земля имела значение. И для всей страны Оз тоже. Озма, заручившись поддержкой злых, приступила к наведению порядка. Сначала она разослала летучих обезьян во все уголки страны, чтобы те разнесли новость. Дороти больше нет, и скоро состоится коронация Озмы. Радостные жители страны Оз хлынули в город, желая помочь принцессе. День и ночь улицы были полны живунов, мигунов, пикси и говорящих животных, которые усердно таскали тележки с обломками, аккуратно восстанавливали дороги спасенными изумрудами и ремонтировали оставшиеся здания. Озма и злые, в том числе и Нокс, вкладывали всю энергию в создание тщательно продуманного палаточного городка на месте бывшего дворца и возрождали уничтоженные сады. Обезьяны расселись на оставшихся деревьях и занялись их украшением. Развешивали вымпелы, растяжки и фонарики, а еще строили целую систему из мостиков и платформ. С земли им, словно суровый сержант-инструктор, отдавала приказы Лулу. Я помогала, чем могла, но меня все никак не покидало чувство неправильности происходящего. Все случилось так быстро. Неужели Дороти действительно повержена? Жители страны Оз, казалось, не видели в этом ничего необычного. Так и должно быть. Тиран уничтожен, законная правительница здорова. Утро коронации было таким же солнечным и ясным, как и все дни после свержения Дороти. Озма проверяла последние приготовления. Живуны готовили небывалый пир. Пикси порхали с дерева на дерево, развешивая вымпелы и длинные нити, унизанные стеклянными шариками, своеобразные уличные декорации. Момби, Герд, Гламора и Нокс завершали работу в свеженьких волшебно выращенных садах. Правда, они были все еще далеки от былого великолепия, окружавшего изумрудный дворец. Но и это лучше изрытой пустоши. Выжившие существа из войска Дороти тоже явились на вечеринку. Сначала было жутковато видеть изувеченные механические фигуры, которые катались и со скрипом ковыляли рядом. Не только я смотрела на них с опаской. Другие тоже обходили солдат стороной. Но они были полезны, помогали поднимать тяжести, исправлялись с самыми неинтересными делами. Например, занимались уборкой и мытьем посуды. Они, к слову, пережили больше ужасов, чем я. Лабораторию страшилы невозможно вспомнить без содрогания. Наконец пришло время самим готовиться к торжеству. Озма устроила баню, которая напоминала дорогой причудливый спа-салон. Между большими ваннами на звериных ножках-лапах стояли ширмы из нежного светлого шелка. Стоило туда войти, как невидимые руки поворачивали краны, наполняя ванну горячей водой с тонким цветочным ароматом, а рядом появлялась стопка мягких полотенец. Я торопливо скинула одежду и забралась в воду. Все те же невидимые руки принялись намыливать мою голову цветочным шампунем. «Спасибо, но я, пожалуй, справлюсь сама», — произнесла я вслух. Кажется, у самого уха раздался недовольный вздох, но руки отпрянули, и я вновь осталась одна. В ванне я пролежала довольно долго, с ужасом думая о грядущем вечере. Волшебные ботинки по-прежнему были на мне. Оказалось, они водонепроницаемые. Никогда не любила вечеринки, а большие празднества напоминали о тех жутких днях, когда приходилось притворяться служанкой во дворце Дороти. Я вспомнила, что она сделала с Джеллией. Если я хочу пережить этот вечер, нужно взять себя в руки. Как же сложно выкинуть из головы воспоминания о боли и страхе, которые пришлось пережить. Может, жители Оз привыкли к такому, поэтому так быстро оправляются от потрясений. Но я нет. До приключений в стране Оз моим самым большим кошмаром была Мэдисон Пендлтон. Она и дурные привычки мамы. Быстро умывшись, я поднялась. Так резко, что вода выплеснулась за края ванны. Одно полотенце из стопки взвелось в воздух и обернулось вокруг тела. «Ну ладно», — вздохнула я, вылезая. «Если невидимые горничные даже вытирают хозяина элегантно, моя среди них была номером один». Пока я дремала в ванне, на стуле рядом со стопкой полотенец появилось платье, украшенная богатой вышивкой. Я испуганно уставилась на него. Даже на коронации Озмы в бальном платье я буду чувствовать себя идиоткой. Я уже месяц не носила платьев. Простите, а можно мне что-нибудь другое? Вежливо обратилась я к воздуху. Повисла тишина, и затем прекрасное платье сменилось костюмом, которое при Дороти носили служанки дворца. Я рассмеялась. «Эй, ну хватит!» Униформа растворилась, и, наконец, вместо нее появилось простое, но симпатичное платье из мягкой серой ткани, такой нежной, что казалось, я глажу рукой облака. Главное, без всяких там страз и бисера. Я быстро натянула его. «Идеально!» — воскликнула я. «Спасибо!» В ответ неодобрительно хмыкнули, и я едва сдержала улыбку. На улице уже темнело. Я огляделась и охнула, увидев площадь в центре палаточного городка, где должна была состояться коронация. Стеклянные шары, развешанные пикси были полны светящихся насекомых. Они озаряли новые сады чудесным янтарным светом. Вьющиеся лозы, усыпанные сладко пахнущими белыми бутонами, обвивали воздвигнутый обезьянами полог. Получилась огромная цветущая беседка. Жители Оз, счастливые и наряженные, уже собирались на праздник, почтительно выстраиваясь в ряды. Лулу была в платье, столь богато украшенном стразами, что издалека казалось ослепительно сияющим пятном. Другие обезьяны надели аккуратные, строгие костюмы, что удивительно при их-то вкусах. Даже бывшие солдаты Дороти постарались принарядиться, до блеска отполировав металлические части тела и хорошенько расчесав звериное. «Ты прекрасна, Эми!» Это был Нокс. Выглядел он великолепно. Чародей позволил невидимым служанкам надеть на себя идеальный костюм Джеймса Бонда, как будто он собирался на какой-то модный прием, но старался выглядеть не слишком вычурно и оделся удобно. Вдруг по дороге ему придется убить парочку злодеев? Последнее, кстати, весьма возможно. Фиолетовый плащ, накинутый на плечи, казалось, должен был портить весь вид, но нет. Нокс походил на принца. Темные волосы, зачесанные назад, подчеркивали острые скулы. Ему даже нашли парадные туфли. «Спасибо», — пробормотала я, опуская взгляд на свои серебряные ботиночки. В сочетании с платьем они мне нравились еще больше. Не хватало только бархатного чокера, и получился бы наряд из 90-х. Вдруг я поняла. «Вот он, наш шанс». Наконец-то мы остались одни. Но стоило мне только подумать о плане, как рядом оказалась Гламора, улыбавшаяся так широко, будто нацепила вечно улыбку. «Нокс? Эми? Вы готовы?» — проворковала она. Позади нее раздался голос, который я не слышала, кажется, целую вечность. «Неплохо выглядишь, Эми?» «Олли!» «И его сестра Мот тоже здесь!» Я бросилась к обезьянам и крепко их обняла. Не видела этих ребят с тех пор, как Момби заставила нас с Озмой уйти из земель обезьян на поиски многоцветки. Но сейчас было не время для восторгов. Взревели трубы. Нокс беспомощно взглянул на меня. Мы снова не смогли поговорить. И я пошла следом за ним по свежей лужайке. Озма в простом белом шелковом платье, которое не спадало на землю сияющими волнами, стояла под цветочным навесом. Длинные темные волосы принцессы были украшены огромными благоухающими белыми цветами, изящные крылья с золотистыми прожилками трепетали за ее спиной. Высокая, прекрасная, ослепительная, мудрая Озма была настоящей королевой. Крошечные пикси скользили по воздуху, держа в руках нити со светящимися стеклянными шарами. По обеим сторонам длинной, богато украшенной ковровой дорожки, развернувшейся перед Озмой, выстроились обезьяны с лампами из солнцефруктов. На противоположном ее конце стояла Лулу в своем сверкающем платье и держала в лапах изысканную золотую корону с надписью «Оз». Маленькая «З» была вписана в большую «О». Мы с Ноксом стояли в последнем ряду, позади всех зевак. Прозвучали последние звуки марша, и толпа замолчала. «Милые мои! Храбрые жители страны Оз!» — начала Озма. Ее чистый голос легко летел над толпой. «Долго пришлось вам ждать этого момента. Много ужасов вы пережили». Мне все еще непривычно было слышать ее осознанную речь, видеть безграничную мудрость. «Я так рада вернуться к вам и поведать, что теперь Оз снова ваша страна, свободное королевство, в котором царит равенство и правосудие». Счастливая толпа приветствовала ее слова, и я до конца осознала, что происходит. Страна Оз свободна, по крайней мере, сейчас. Дороти больше нет. Мы справились. Это битва. Все потери и жертвы. Никогда не думала, что мы действительно сможем победить. Я неосознанно сжала ладонь Нокса. Он удивленно взглянул на меня, а потом сжал пальцы в ответ. Я положила голову ему на плечо. Спустя минуту я почувствовала его руку на своих плечах и расслабилась в тепле его объятий, прикрывая глаза, а Озма продолжала говорить. «Как многие из вас знают, во многом мы обязаны одной особе. Она рисковала жизнью, чтобы помочь нам, хотя даже не была одной из нас. Она боролась за свободу страны Оз, хотя это не ее мир. Она была невероятно храбра. Именно она, та, кто освободил меня». Нокс ткнул меня локтем. Я тут же открыла глаза. Все вокруг смотрели на меня. «Эми Гам!» — воскликнула Озма. «Мы обязаны тебе жизнью и свободой. Сомневаюсь, что мы сможем когда-нибудь сделать для тебя что-то столь же важное. Но запомни, здесь тебе всегда рады, здесь твой дом». И она двинулась через толпу прямо ко мне, а потом встала на одно колено. Все вокруг последовали примеру принцессы. Все склонились передо мной, словно я королева. К полнейшему моему замешательству Нокс сделал то же самое. А я понятия не имела, что нужно делать или говорить. Я просто девчонка из канзасского трейлерного парка. «Я не собиралась», — залепетала я. «В смысле, я не сделала ничего особенного, да все бы на моем месте так поступили». Казалось, Озма стояла на коленях целую вечность, хотя, скорее всего, прошла только пара секунд. Наконец она легко поднялась на ноги и протянула ко мне руки. «Встань рядом со мной, милая Эми», — попросила принцесса. «Для меня честь быть коронованной рядом с нашей спасительницей. Всем этим, коронацией и свободой, я обязана тебе». Все гости тоже поднялись с земли и смотрели на нас. У меня ноги приросли к земле от страха, но тут Нокс легонько подтолкнул меня в спину. «Дороти была гораздо ужасней», — шепнул он. «Ты справишься». «Легко тебе говорить», — еле слышно проворчала я, но все же пошла следом за Озмой. Хорошо, хоть с платьем я разобралась, а то сейчас, кажется, на меня смотрела вся страна Оз. Сердце бешено стучало, и я едва не рассмеялась над собой. Нокс прав. Я победила Дороти. Разве я не справлюсь с какой-то там публикой? Озма просияла, когда я к ней присоединилась. Она взяла меня за руку и кивнула Лулу. Маленькая обезьянка, пожалуй, должна была выглядеть в этом платье нелепо, но она была прекрасна, словно величественный канделябр. В хорошем смысле, конечно. Она плакала, не стесняясь, медленно идя к нам по ковровой дорожке с короной в лапах. Когда она оказалась рядом, Озма низко склонилась, так чтобы Лулу могла спокойно закрепить корону в темных волосах. Толпа восторженно охнула. Наконец-то истинная королева вернулась к нам. Взяв Озму за руку, воскликнула Лулу. На долю секунды воцарилась абсолютная тишина. А потом публика взорвалась аплодисментами. Все обнимались, кричали, хлопали в ладоши и смеялись. Живуны прыгали и счастливо размахивали руками, мигуны давали друг другу пять, даже Герт и Момби обнимались и пританцовывали на месте, словно маленькие дети. Нокс подбежал ко мне и, подхватив на руки, закружил, а я весело смеялась. Лулу обняла Озму за талию и громко ревела от счастья. Только сама Озма оставалась спокойной. Она улыбалась Лулу и всем жителям Оз, пытавшимся обнять ее или дотронуться до подола платья. Наконец все успокоились, и Озма воскликнула. «А теперь будет пир!» Толпа вновь взорвалась счастливым криком, и все отправились праздновать.